Французская королева Мария Антуанетта прославилась фразой: «Если у людей нет хлеба, пусть едят пирожное». Народ отрубил ей голову. У сочинителей воззвания плохо даже с элементарной логикой. Не читайте это, если задача абсурдная. Ее нельзя выполнить, ибо, не прочитав, невозможно узнать, надо ли было тебе читать. Но, быть может, это такая технология, юмор, способ заставить прочесть, раскачать сознание, задурить голову. Однако человеческая суть лидеров СПС ясна. Они обращаются не к людям, а к их карману. Разум, душа, талант не интересуют, только деньги, курорты, жратва. Если вы не купили автомобиль, им с вами говорить не о чем. Но если вы все это уже купили, зачем они вам? Не читайте это, если не купили видеомагнитофон. А если у меня нет денег или я покупаю книги, то я им не нужен. Они зовут к себе не избирателей, а покупателей. Фашист ли, вор, садист, их не интересует. Купил — проходи. Только в самом конце политического воззвания, похожего на каталог рождественской распродажи, для приличия упомянуты некоторые идеи, две из которых важные, но шкурные — свобода, собственность, безопасность. Но, глядя на фотокарточки Кириенко, Немцова, Хакамады, хочется сказать: «Это не вам мы обязаны свободой. Это не вы дали нам собственность. Нет ни малейшей надежды, что вы станете защищать нашу безопасность». Союз правых сил участвовал в парламентских выборах 1999 года под лозунгом «Путина в президенты, СПС в Думу». И вот опять собираются те, кто привык возглавлять процесс. В 1999-м Путина в президенты, в 2008-м Путина из президентов. Если не понимали, что делают, значит, дураки. Зачем нам дураки? Если понимали, но делали, значит, циники. Разве нам мало циников? Лидер правых Чубайс тогда же прославился фразой: «В Чечне возрождается русская армия, а кто думает иначе, предатель». Так говорить может только негодяй. Если он верит в то, что говорит, значит, глупый негодяй. Если не верит, но хочет угодить власти, циничный негодяй, одобряющий смерть людей ради своей выгоды. Это не демократы. Это хищники. Определяют людей на вес, вырезка, грудинка. Рыжкова считают перспективным демократическим лидером, но он был порученцем Черномырдина, возглавлял в Думе фракцию «Наш дом Россия». Если с молоду был так гибок, если в возрасте максимализма был так покладист и удобен, что ему доверили возглавлять партию власти, если дирижировал голосованием за все, в том числе за залоговые аукционы... В том же комитете 2008 Евгений Киселев успешно работал на НТВ у Гусинского, на НТВ-6 у Березовского, на ТВС у Абрамовича, Дерипаски, Примакова. Всюду отстаивал свободу слова. Демократ должно быть. Но трудно забыть, как 3 года подряд на свободном НТВ, до всяких репрессий, он уговаривал нас вернуть монархию. Целовал фалду всех троюродных внучатых племянников императора. Брал подобострастное интервью у мадам, которая уверяла, что ее сынок — законный наследник московского царства. А потом окончательно погубил московские новости. Один из главных организаторов Конгресса — Сатаров, знаток коррупции. Он изучал ее в должности советника президента Ельцина под бдительным надзором честного Коржакова. Сатаров появлялся на телеэкране и рассказывал, как президент работает с документами и какое у него крепкое рукопожатие. Может, краснел, но под гримом было незаметно. Однажды, когда Ельцин был еле жив, Сатаров заявил: «Он в прекрасной интеллектуальной и психологической форме». Когда я говорю про его великолепную интеллектуальную форму, я действительно искренен. Нет, интеллектуальная форма у него мощная, конечно. Через неделю на инаугурации президент с трудом прочел по телесуфлеру 30 слов клятвы. Выучить не смог. Саттаров, конечно, хороший. Но разве кто-то сумел отменить поговорку «единожды соврал, кто тебе поверит»? Глазьев — министр у Гайдара, потом с генералом Лебедем, потом с коммунистом Зюгановым, потом с нацистом Рогозиным, а теперь опять с демократами. Пошел по второму кругу. Спроси такого, зачем идешь в Думу, в Кремль, в правительство? Ответ у всех один — чтобы там было больше хороших людей. Точно так стыдливые советские карьеристы объясняли товарищам, зачем вступают в КПСС. Перед нами все та же команда. В 1996-м они сделали Ельцину второй срок, в 2000-м сделали Путина, и то, что потом он сделал их, ничего не меняет. Они все те же, просто возможностей у них стало меньше.